Мария робко смотрела на него. Она хотела что-то спросить, но после его рассказов вся прежняя смелость покинула ее. Ведь он был знаком с императрицами и королевами. Он сделался графом. «Ну, простимся, Мария», — сказал он, подходя к своей лошади. «Не забывай меня». «Мне так грустно. Это от того, что мы расстаемся, милая моя сестренка. Посмотри, Рамиро, роза, которая у тебя в петлице, почти расцвела. Когда ты сюда приехал, она была бутоном». Граф Теба совершенно забыл о цветке. Он взглянул на него. Действительно, роза совсем распустилась.